Идти было недалеко, по Корниловскому проспекту, как называли проход между штабными шатрами, на Андреевскую, с одной стороны склады Провианского ведомства, с другой бараки и длинные палатки Андреевского госпиталя. Дальше ровными рядами шли украшенные ветками ресторации и плетеные балаганы магазинов, гостиный двор. А потом земляной город, хаотичное нагромождение землянок и глинобитных хибар, куда переселились с разбомбленной южной стороны севастопольские обыватели. Штабс-капитан свернул много раньше. По вторникам и субботам, если была возможность, он посещал вечера, устраиваемые сестрами Андреевского госпиталя. А нынче был как раз вторник. Много раз Девлет обещал себе отказаться от этой мучительной привычки. Но, как всякое пагубное пристрастие, она была цепкой. Мужчина, долго находящийся на войне, довольно скоро начинал понимать, что все лучшее, истинно ценное в жизни связано с женщинами. И, может быть, худшее из мерзостей войны заключается в том, что там нет места прекрасному полу. В самом Севастополе к июлю месяцу женщин не осталось вовсе. В северном городке были матросские жены и непотребные девки. Дам из общества, а только их с полным основанием следует считать прекрасным полом, встретить можно было только на госпитальных суаре. Шанс свободно бывать там для обычного обер-офицера вроде Аслан Гирея являлся драгоценной привилегией, и если б не одно особенное обстоятельство, он посещал бы эти милые вечера с удовольствием. Не ради флирта с его-то рожей, а просто чтобы посмотреть на милосердных сестер, послушать их мелодичные голоса и хоть немного оттаять сердцем. Вот с сердцем-то и возникала проблема. Оно не оттаивало и не размягчалось, а наоборот стискивалось и соднило. Бросить надо было эти визиты. Бесповоротно. Правда, три последних раза, включая и сегодняшний, штабс-капитан отправлялся на суаре как бы с индульгенцией, не потакая душевной слабости, а по долгу службы. 8 дней назад в госпиталь прибыл некто мистер Арчибальд Финк, подданный североамериканских Соединенных Штатов. Он был из числа иностранных лекарей, поступивших на русскую службу. При острой нехватке врачей военно-медицинское ведомство охотно принимало и щедро оплачивало таких добровольцев. Особенно много приезжало американцев. Эта далекая страна, в отличие от Европы, относилась к России с сочувствием. Вероятнее всего, симпатия объяснялась не столько русофильством, сколько застарелой англофобией. Но, как говорится, враг моего врага – мой друг. Лекарь из города Бостона, жители которого некогда устроили англичанам знаменитое чаепитие, попал в поле зрения штабс-капитана по 4 причинам. Во-первых, черноволос. Во-вторых, 30 лет от роду. В-третьих, тонкого сложения. В-четвертых, подходящего роста. 2 аршина и примерно 3 вершка. В связи со своим англоязычием Финк угодил на особо пристальный учет. А кроме того, из подорожной явствовало, что прибыл он из Петербурга. Правда, русского языка американец не знал, но ведь мог и прикидываться. Чем больше Аслан Гирей приглядывался к волонтеру, тем меньше тот ему нравился. Возможно, потому что все остальные были прямо-таки без ума от душки американца. Общительный, улыбчивый Финк как-то подозрительно быстро, в несколько дней научился смешно, но понятно лопотать по-русски и обзавелся невероятным количеством знакомств. Даже Агриппина его отличает. А уж Финк не теряется, так подле нее вьюном и крутится. Не в том дело, всякий раз одергивал себя Девлет, когда мысль сворачивала в эту сторону. Чушь. Лекаришка, несомненный кандидат. Агриппина же тут совершенно ни при чем. Но едва войдя в просторный шатер, все стенки которого из-за духоты были приподняты, и по привычке отыскав взглядом иноземцеву, штабс-капитан нахмурился. Сердце у него ёкнуло, так что насчет чуши был самообман. Американец откусывал яблоко и говорил что-то веселое. Его зубы казались очень белыми по контрасту с короткой черной бородкой без усов. У нас так никто не выбривается. А иноземцева слушала и улыбалась. Девлету она никогда не улыбалась. Она вообще очень редко улыбалась. А тут, пожалуйста. Что чертов Арчибальд к ней липнет, это неудивительно. Другие сестры похожи на монашек. Постнолицые, некрасивые, большинство немолодые. Но даже если б все они были юными красотками, разве может кто-то сравниться с Агриппиной Львовной? Как обычно, Девлет отошел в темный угол шатра и оттуда, почти невидимый в тени, стал смотреть на иноземцеву. Его б воля, каждый миг жизни только этим и занимался. Поганый у Аслан Гирея был кисмет, как у горбуна Квазимода из мелодраматического сочинения господина Гюго. Худший из уродов полюбил прекраснейшую из женщин. Притом он был уродом с дополнительным обременением, а она – красавицей на пьедестале безнадежной недоступности. Агриппина благоговейно лелеет память своего героического супруга. Прочие мужчины для нее не существуют. Останься Дивлет таким же, как до увечья, все равно не посмел бы подвергнуть эту святую верность испытанию. И что бы он ей мог предложить? Перейти в ислам и сочетаться с ним мусульманским браком? Невообразимо. Ведь сам же он не мог бы отказаться от веры, в которой вырос, даже ради любви. Кому нужна любовь вероотступника? Предал Бога, предаст и любовь. Однако кто сказал, что любовь насытившаяся выше любви голодной? Несказанное счастье уже то, что на свете есть Агриппина, что он с нею знаком и что она считает его своим другом. На нее можно смотреть, с ней можно говорить, а потом вспоминать каждый миг общения. Была же у средневекового рыцаря прекрасная дама, которой он служил, не помышляя о плотской близости. Прошло несколько минут, прежде чем Дивлет смог оторвать взгляд от Иноземцевой и присмотреться к ее окружению. И здесь выяснилось, что Агриппина Львовна стоит не только с мистером Финком. По другую сторону катки с фикусом стояли еще двое – военный и штатский. Женщина улыбалась кому-то из них, а вовсе не американцу. Сестры очень старались украсить свой салон любыми подручными средствами. И по меркам северного городка шатер выглядел в высшей степени презентабельно. Кроме тропических растений, здесь было несколько статуй и декоративных колонн, привезенных из каких-то севастопольских особняков, от которых, вероятно, остались одни развалины. Столы вместо скатертей покрыты простынями, зато самовары и чайники сверкают начищенным серебром. Сервиз был из морского собрания, тоже разбитого снарядами. Чай все пили стоя, поскольку настоящих стульев все равно не достанешь, а самодельные скамьи с табуретами испортили бы всю амбиенс. Кто-то из петербургских сестер, вхожих в большой свет, рассказал, что это теперь модно и называется «а-ля фуршет». Гости не прикованы к своим непосредственным соседям по столу, а могут свободно перемещаться. Вот Аслан Гирей и переместился, чтобы рассмотреть остальных собеседников Агриппины. Очень кстати, рядом оказалась мохнатая пальма, за которой он удобно пристроился. По интересному совпадению, военный с аксельбантами, стоящий рядом с американцем, тоже был из кандидатов, правда, уже снятых с подозрения. Флигель-адъютант Лузгин, изящный и манерный господин с напомаженными черными височками, прибыл из Петербурга в самый первый день охоты на брюнетов. Он состоял при важной персоне, генерала Вревского, личного посланца государя. Дивлет сразу же взял Лузгина под особенный контроль, потому что полковника сопровождал лакей-шотландец, с которым столичный хлыщ объяснялся исключительно по-английски. Очень скоро Аслан Гирей создал повод для личного знакомства с перспективным кандидатом. Изобразил гвардейца, желающего узнать петербургские новости и расспросить о сослуживцах. Флигель-адъютант моментально распознал человека не своего круга. Разговаривал холодно, не скрывая желания побыстрее отвязаться от докучного собеседника. Дивлету хватило нескольких минут, чтобы прийти к твердому заключению. Этакий пустельга шпионом быть не может. И вообще ни на что не годен, кроме как состоять декоративной баллонкой при начальстве. Потом пришел ответ из столицы на секретный телеграфный запрос. В начале июня Лузгин находился в царском селе и разгуливать по английскому редуту с Лансфордом никак не мог. Из списка Рудковского флигеля-адъютанта следовало вычеркнуть. Нет, Агриппина Львовна улыбалась не Лузгину, а третьему. Он тоже оказался брюнетом. Невысок, кажется, молод, одет в штатское. Кто такой? Прежде Аслан Гирей его здесь не видел. Врач из новых? Нет, слишком элегантен. Как он смеет так лениво смотреть на Агриппину Львовну, особенно когда она улыбается? Чертовски неприятное лицо. По брезгливой складке губ видно, что отменный сноб и многое о себе понимает. Дивлет подошел к госпоже Лаптевой, начальнице милосердных сестер, с которой находился в самых добрых отношениях. Поговорили о том, что вечера становятся все многолюдней. «Да, мы популярны, у нас собирается крем де ла крем лагерного общества», сказала Евдокия Захаровна, вдова тайного советника с иронической улыбкой, но было видно, что она гордится успехом салона. Вряд ли в Петербурге она могла залучить в гости столько блестящих мужчин. На десяток сестер приходилось втрое больше кавалеров. В их числе блистали эполетами два генерала, адъютантов же было с полдюжины. Перешли на обсуждение новых лиц, и вопрос насчет черноволосого сноба прозвучал вполне естественно. «Это барон Бланк», — ответила Лаптева. Он у нас впервые, но сразу видно человека с привычкой к свету. Ах, вот это кто. Положительно, сегодняшний приход на Суаре не напрасен. Барон Бланк Александр Денисович, прибывший из Петербурга вчера, значился в списке брюнетов. Да еще с вопросом напротив пометы «по личной надобности». Какая, интересно, может быть личная надобность в осажденном городе? Аслан Гирей собирался так или иначе разъяснить себе непонятного туриста. А вот, кстати, и случай. Забыв о робости, дело было не личное, а служебное, штабс-капитан направился прямо к Иноземцевой, будто только что ее заметил. «Добрый вечер, Агриппина Львовна!» А я уж беспокоилась, где вы, Девлет Ахмадович. Он поцеловал ей руку, следя за тем, чтобы ненароком не коснуться губами кожи. От этого он знал, темнеет в глазах. Коротким поклоном поздоровался с флигель-адъютантом и американцем. Вопросительно взглянул на Бланка. Разумеется, Иноземцева их познакомила. «Вы верно, доктор?» – без интереса спросил Аслан Гирей. Также равнодушно, но, впрочем, вежливо, барон ответил, что инженер и назначен для особых поручений к Татлебину. Загадка разрешилась. Приехал по своей воле или по личному приглашению генерала, а должность получил уже на месте. Такое случается. Теперь неплохо бы выяснить, отчего Агриппина Львовна смотрит на чопорного инженера с улыбкой. Чем ей угодил сей малоприятный господин? Но в следующую минуту барон перестал вызывать у штабс-капитана активную неприязнь. И достиг этого очень просто. Сперва, слегка поклонившись, отвел флигель-адъютанта в сторону. Конечно, трудно понять, как может человек променять общество Иноземцевой на тет-а-тет с пустобрехом Лузгиным, но хозяин-барин. Американец, кажется, тоже был рад, что ряды конкурентов поредели. Штабс-капитана за соперника он не считал. «Трудный операцион сегодня». «Ну, сипа», — сказал он, мешая русский, английский и французский. «Но вы, Агриппин, помогал очень хорошо. Абсолютно парфей». И дальше застрекотал уже на одном французском, хоть и с ужасным квакающим акцентом. Про какую-то мудреную операцию на берцовой кости с отсечением гангренозных тканей. Иноземцеву и слушать врача было интересно. Девлет же почувствовал себя лишним. Чтоб не терять времени зря, можно было пощупать нового кандидата. Что за человек? Хватит торчать столбом подле Агриппины. Очень кстати, Девлет поймал на себе взгляды Лузгина и инженера. Кажется, они говорили о нем, причем флигель-адъютант смотрел неприязненно, а барон изучающе. Что ж, к брезгливо-любопытствующим взглядам Аслан Гирей привык. Как поется в оперетке «Алжирский дей» «Мой черный лик ужасен и свиреп». Поклонившись, он подошел к собеседникам. Адъютант сразу же полуотвернулся, сделав вид, будто увлечен беседой, но Аслан Гирей, когда нужно, умел быть толстокожим. К тому же Бланк продолжал смотреть на штабс-капитана. Это облегчало задачу. «Я вижу, господа, вы разговариваете о чем-то интересном». Они переглянулись. «Подполковник рассказывает о чинах штаба», — после короткой паузы ответил барон. Лузгин пожал плечами, как бы давая понять, что своих суждений не скрывает и готов повторить их перед кем угодно. «Я сказал, что начальник штаба КЦБУ is a man of great cunning, человек большой хитрости, а мой патрон барон Вревский c'est un homme du grand esprit, человек большого ума». Английские и французские фразы он, надо полагать, вернул нарочно, думая, что штабс-капитан их не поймет. «Именно в таких помощниках и нуждается князь Горчаков, которому, увы, не достает ни cunning, ни esprit». Обращался он к Бланку, демонстрируя, что не признает штабс-капитана равноправным собеседником и желал бы поскорее от него избавиться. Но Аслан Гирей лишь встал поудобнее, облокотившись на столб, и сделал вид, что поражен резкостью флигеля-адъютанта, хотя для того, чтобы критиковать главнокомандующего, большой смелости не требовалось. На медлительность и нерешительность князя роптал весь Севастополь. «Командующему армии нет обязательности быть умным и хитрым», — сказал Бланк, будто о чем-то давно известном. Речь у него была странноватая, не то чтобы неправильная, но будто бы со скрипом невидимых шестеренок. От командующего потребна иная характеристика — мудрость, то есть умение смотреть вдаль, поверх моментальных обстоятельств. «Mais écoute, но послушайте, вся война состоит из моментальных обстоятельств», — воскликнул Лузгин. «Лишь на нижнем уровне. Хитрым должен быть начальник тактического звена. Начальнику соединения надлежит быть умным, то есть владеть оперативным искусством, рассчитывать свои действия вперед, предугадывать демарши противника. Верховный же вождь может не вникать в мелочи, но обязан обладать стратегическим даром, ясно понимать ход всей войны, сообразуя каждый свой поступок с генеральной целью». В идеально устроенной армии главнокомандующий мудр. Над корпусами и дивизиями начальствуют умники, а полки доверены хитрецам. При этом хитрец часто бывает неумен и тем более не мудр. Умник не хитер и не мудр. Мудрец не хитер и, увы, не умен. Это не страшно. С подобной гарантией армия победит, причем без лишних жертв. Лузгин глубокомысленно нахмурил лоб, а затем лукаво улыбнулся. Видимо, решил, что барон это высказал не всерьез, а в качестве парадокса. Девлет уже подумалось, что при кажущейся парадоксальности сентенция Бланка очень точна. Беды и ненужное кровопролитие на войне обычно возникают из-за того, что наверх пробиваются хитрецы и отдают приказы умным. Мудрецы же либо вовсе не попадают в армию, либо не могут сделать в ней карьеры. «Ну, мудрым князя Горчакова, я полагаю, вряд ли кто-нибудь назовет», — сказал Аслан Гирей вслух. Подполковник выразительно на него покосился. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И еще в этом взгляде читалось, оставишь ты нас в покое или нет». Аслан Гирей адъютанту ласково улыбнулся и остался на месте. «Надобно поприветствовать графа. Он на меня уже дважды посмотрел. Неловко», — сказал тогда Лузгин, кивнув на седенького генерала, лакомившегося кулебякой. «Мы, барон, договорим после». Штабс-капитану он едва кивнул. «Любопытно о войне рассуждаете», — сказал Девлет. «Это вы сами такую теорию придумали?» «Нет». Бланк смотрел куда-то в сторону. Прочел в древнем китайском трактате о военном искусстве. «Наука войны от века к веку делает прогресс лишь на тактическом и оперативном этажах, а на верхнем, стратегическом этаже остается неизменной». «На Иноземцеву? Вот куда он смотрит». Аслан Гирей не сдержался. «Я вижу, Агриппина Львовна произвела на вас впечатление. Желаете приударить?» — язвительно спросил он. «Должен предупредить, многие пытались взять эту крепость, но она вроде Севастополя». «Господь с вами». Бланк уставился на него с удивлением и кажется искренним. «Крепости, которые я желал бы завоевать, совсем другого сорта». Он снова с интересом поглядел на Иноземцеву. «В самом деле многие пытались. Для флирта с такой дамой потребна отчаянность. Или же полное отсутствие воображения. Эта женщина не похожая на других. С земли до нее не дотянешься. Тут, вероятно, надобны крылья. Впрочем, не берусь судить. Дело не моей компетенции». «И уж тем более не моей. С такой рожей, как у вашего покорного, на красавиц не заглядываются», — хмуро молвил Девлет, подумав насчет земли и крыльев, верно подмечено. «Острый господин». Оборон взял да удивил его в третий раз. Прищурив холодные глаза, внимательно рассмотрел кривой нос штабс-капитана, черную повязку. «Вы ведь не барышня, чтобы делать пожизненную трагедию с деформацией лица. Если травмы являют для вас серьезную проблему, от них нетрудно избавиться». «Как же это? Новый глаз не вырастет, нос на место не встанет». «Глаз, конечно, не вырастет, но можно заказать стеклянный. В Англии делают очень хорошие протезы, идеально подбирают цвет. Отличить трудно. А нос поставить на место очень даже можно. Европейские врачи это умеют. Ринопластическая операция болезненна, но не сложна». «Какая операция?» «Ринопластическая. Неправильно сросшийся нос ломают, устанавливают правильно. Через месяц ничего не видно. Можете поговорить с мистером Финком. Из беседы с ним я понял, что он очень атентивно следит за новинками медицинской науки». Аслан Гирей молчал, потрясенный. От уродства, которое он считал нестираемой метой на всю жизнь, можно избавиться. И так просто. Немного боли, месяц ожидания, и лицо сделается прежним. Его вдруг охватила паника, и он не сразу догадался, чем она вызвана. «Я не хочу этого», — вот что он понял вначале. И поскольку привык быть с собой честным, вскоре нашел ответ, почему не хочет. Уродство подобно клетке, которая держит в заперти надежду. Страшно вообразить, что случится, если клетка распахнется. Исчезнет половина резонов, по которым он не осмеливается мечтать об Агриппине Львовне. Но вторая половина никуда не денется. Ее верность, его мусульманство. Нет уж, пусть лучше все остается как есть.